Издательство «Эксмо», Женя Насаль, «Роды от природы. 7 шагов к здоровым родам». Читает автор. Внимание! Информация в этой книге не заменяет консультацию профильного специалиста и не отменяет его рекомендаций. Чтобы подойти к естественным родам полной силы и здоровья, пожалуйста, непременно обращайтесь прежде всего к врачу, которого выбрали и которому доверяете. Моя история. Как я подготовилась к родам и пришла к своему призванию. Я хочу рассказать тебе свою историю. В 2013 году, когда я забеременела в первый раз, я совершенно ничего не знала о женском теле и о родах. Я побежала к врачу с полосатым тестом в зубах, мне успели сделать 4 УЗИ за 12 недель, я сразу начала пить синтетические гормональные препараты, чтобы поддержать беременность, сдавала каждые 2 дня ХГЧ и была примером тревожной, нечувствительной к себе женщины, которая верила в кого угодно — во врача, в медицину, в лекарства, но только не в себя. Та беременность перестала развиваться. Я потеряла ребенка и впала в глубокую депрессию, задаваясь вопросом, почему это случилось именно со мной. Я бегала по врачам в поисках ответов, сдала все возможные анализы и прошла все возможные обследования, на которые потратила более 200 тысяч рублей. Но ответа не нашлось. Отношения с мужем были на пределе. Я превратилась в еще более тревожную и неуверенную в себе женщину, которая все время плакала и боялась новой беременности. Мне было очень тяжело пережить и принять это, и я искала какую-то информацию, лазила на форумах по теме зачатия, прервавшейся беременности и прочего. И я совершенно точно видела, что вокруг много женщин в такой же, как и у меня, тревоге. Ни я, ни они не подозревали, что можно пойти каким-то другим путем. Однажды я совершенно случайно узнала о том, что в Москву приезжает известная мексиканская акушерка, и я оплатила участие в ее семинаре о женском теле. Я пришла туда. Тихонечко так села с краю. Меня окружали там профессиональные акушерки со всего мира, которые смотрели на женщину с особой любовью и трепетом. Я начала слушать и записывать просто каждое слово. Я была буквально шокирована тем, как иначе можно сопровождать женщину на пути беременности, родов и материнства. Я увидела совершенно другой взгляд на эти периоды. Она показала мне, что наше женское, мощное, спокойное и естественное есть самое безопасное и здоровое. Тот день меня буквально перепрошил, и моя жизнь разделилась на до и после. Я благодарна мирозданию, что тогда оказалась там, как сейчас понимаю, совершенно не случайно. После того семинара я уяснила 3 главных правила моего наставника. Доверяй себе и природе, бери ответственность на себя, окружи себя правильными людьми. С тех пор я начала искать информацию в другом направлении. Я посетила десятки семинаров, в том числе семинар известнейшего акушера-гинеколога Мишеля Адена. Я прослушала 10 лекций, прочитала 10 книг на тему женского здоровья, родов и материнства. Я оплачивала индивидуальные консультации с лучшими специалистами, очень осознанно и глубоко включила свою подготовку. Я направила туда все свои ресурсы и всю энергию. Потом я забеременела первой дочкой, и это была уже совсем другая беременность. Спокойная, без тревог и страха. Это было чудесное время глубокого погружения в себя, чувствования себя и своих потребностей. Я понимала, что природа очень мудра, очень совершенна, и она позаботится обо мне и моем теле. И лучшее, что я могу делать, это питать себя, окружать себя людьми, которые верят в меня, которые помогут мне пройти этот путь. Я прекрасно родила свою первую дочку. Это были 18-часовые потрясающие роды, незабываемый мощный опыт, который подтвердил все полученные мной знания. После родов я еще больше укоренилась в мысли, что настрой женщины, ее подготовка и информирование являются главной основой благополучных здоровых родов. Именно эта база дает ей колоссальную уверенность в себе и спокойствие накануне и во время родов. Но со всех сторон я продолжала слышать кардинально другие истории, в которых роды — это боль, травмы, страдания и муки. Мне было горько за женщин, я понимала, что они буквально были лишены невероятного опыта. Мне мечталось вернуть каждой из них знания, о нормальных физиологичных родах, которые были утеряны предыдущими поколениями. С малышкой на руках я продолжала искать знания и изучать тему беременности и родов, посещала семинары, собирала информацию о мягких родах, послеродовом периоде и жизни с малышом. После вторых таких же прекрасных родов я почувствовала себя еще увереннее. Мой круг общения сменился на специалистов. Женщины сами стали обращаться ко мне за советами и поддержкой, и совершенно естественно и легко я пришла к созданию своего проекта «Мамин курс», который готовит женщин к здоровым родам и спокойному материнству. О боги, если бы тогда, когда я рвала на себе волосы после потерянной беременности, когда я была на самом дне и депрессия меня накрыла с головой, если бы тогда я только могла представить, где я окажусь спустя время и как этот опыт поможет мне. Если бы мне сказали, что спустя время у меня будет двое прекрасных малышей, что я буду делиться с женщинами своими знаниями и опытом, что я буду сама скала и уверенность, что меня будут читать несколько десятков тысяч женщин и что тысячи женщин со всего мира будут готовиться к родам со мной, я бы громко рассмеялась. Но сейчас я благодарю. Благодарю за то, что именно та ситуация заставила меня сдвинуться с места и начать изучать все то, что влияет на здоровую беременность, естественные роды и гармоничный послеродовой период. «Мамин курс» — это тандем профессиональных специалистов и женщин, которым нужна их помощь. Я автор проекта, и я создала его с позиции женщины, такой же, как и ты, которая прошла свой путь подготовки и смогла поменять свои ложные установки, смогла уйти от беспричинных страхов и тревожности к состоянию уверенности и спокойствия. Мой проект нужен, чтобы вернуть тебе нормальные роды. Не типичные, а нормальные. Мы еще будем обсуждать это в следующей главе. Роды, в которых много любви, доверия, удовольствия, безопасности, поддержки, которые оставляют очень приятное состояние ресурса и после которых нет ощущения, что ты сделала что-то не так. Нет разочарования. Я верю, что может одна женщина, может каждая. Если смогла я, сможешь и ты. Эта книга будет полезна каждой женщине, уже беременной или той, которая только планирует малыша, опытной маме, или той, которая станет мамой в первый раз, осведомленной, которая уже много знает о родах, изучила много книг и обрела свой взгляд, или той, которая только начинает поиск информации. Эта книга будет полезна как обычной женщине, так и специалисту. Она позволит взглянуть на роды с самых разных сторон. В этой книге я поделюсь мнением специалистов перинатальной сферы и историями родов обычных женщин из разных городов и стран, покажу тебе другой взгляд на роды и помогу подготовиться к одному из важнейших событий в жизни каждой семьи. Из этой книги ты узнаешь, для чего нужна боль в родах, как помочь себе в схватках, от чего на самом деле зависят роды, что и кто влияет на роды, как подготовить тело к родам. Ты узнаешь о навыках естественного обезболивания родов. Я расскажу про вмешательства в роды, какие они бывают и какие у них последствия. Мы обсудим функцию мужа на родах. Я расскажу, как подготовиться к партнерским родам, как выбрать роддом и как выбрать врача. С помощью этой книги шаг за шагом ты будешь менять свои знания о родах и обретешь логичное понимание главных родовых процессов. Также я приготовила интересные задания и практики, которые ты сможешь выполнять по мере прослушивания книги. И тебя ждут вдохновляющие истории совершенно других родов, глубоких, осознанных, с доверием и любовью. Также я приготовила для тебя прекрасные иллюстрации для раскрашивания. Это арт-терапия, которая поможет тебе погрузиться в себя, настроиться на медитативный лад и войти в состояние покоя и гармонии. Ты найдешь их в приложении к этой книге.